Очень приятно сидеть в удобном кресле зрительного зала и смотреть увлекательное представление. Но когда начинается антракт, хочется прогуляться по фойе, размять ноги и заглянуть в буфет, где можно выпить чаю с пирожными. Так и поступила публика, пришедшая на представление театра «Варьете». По просьбе директора театра к публике присоединился и доктор Дулиттл вместе со своими зверями. Белая мышь боялась, что непременно найдется среди зрителей один другой неуклюжий, который, если и не раздавит ее, то уж наверняка наступит ей на хвост, и поэтому она забралась к доктору в карман. Она с любопытством посматривала оттуда своими маленькими черными глазенками на людей. Совы, как известно, не умеют ходить по земле, и Бубу уселась Джону Дулиттлу на плечо. Утка, собаки и поросенок семенили за доктором, так они и вышли в фойе. Взрослые расступались, пропуская знаменитых зверей, а детишки бежали за ними и визжали от восторга. «Вон тот толстяк в цилиндре», — шептал сухопарый господин в очках на ухо своей жене. «Сам доктор Дулиттл. Поговаривают, что он говорит на языке всех-всех-всех зверей, какие только живут на земле». «Да мало ли что болтают люди», — пожала плечами дама. «По-моему, звери вообще не умеют разговаривать». Она держала за руку пухлого белокурого мальчишку. «Да нет же, мама», — убеждал ее мальчуган, — «это чистая правда. Джек, мы с ним учимся в одном классе, побывал на пантомиме из Падлиби и говорит, что интереснее представления он никогда в жизни не видел. Поросенок там такое вытворяет на сцене, что животики надорвешь, утка выплясывает, как настоящая балерина, а вон та собака играет роль Пьеро». «Может быть и так, Билли, но это еще ничего не доказывает. Это не доказывает, что доктор Дулиттл знает язык зверей». Слово «доказывает» женщина произнесла раздельно «доказывает». Она явно была из породы людей, которые никому не верят на слово и требуют всех мыслимых и немыслимых доказательств, словно они сам суд. «Если человек знает повадки животных», — поддакнул жене муж, «то он может обучить своих животных и плясать, и кувыркаться, и даже ездить на велосипеде». Но мальчуган не сдавался. А вот Джек рассказал, что во время представления у поросенка съехал на бок парик, и тогда доктор Дулиттл выглянул из-за кулис, хрюкнул, и тотчас же поросенок поднял переднюю ножку и поправил парик. «Могло ли быть такое? Не говорит доктор по-поросячьи». Но даже это не убедило родителей мальчугана, они лишь недоверчиво качали головами. Одна девочка с голубым бантом в волосах смотрела восторженным взглядом на хрюки и не отставала от него ни на шаг. Скажу вам по секрету, она была дочерью билетера в Вестминстерском театре и только поэтому попала на представление, но она по-настоящему любила театр, всегда, когда это было возможно, приходила на представление и просила автографы у знаменитых актеров. Что стоит актеру-человеку дать автограф? Да ничего, пустяк. Берешь в руки вечное перо и ставишь свою подпись в книжечке для автографов на чистом листе, а то и на клочке бумаги. Ну каково же поросенку? И вот девочка наконец-то решилась. Она приблизилась к хрюке и сказала: «Господин поросенок, не могли бы вы дать мне свой автограф?» До этого хрюки гордо разгуливал среди публики и упивался тем, что его все узнают. Но он не понял, чего хочет от него эта девочка, и испугался и прижался к ноге Джона Дулиттла. «Чего это она от меня хочет?» — взвизгнул он. Поросенок боялся девчонок и был, наверное, прав. Никогда ведь неизвестно, какой фокус они могут выкинуть. «Она лишь просит у тебя автограф», — объяснил ему доктор Дулиттл. «Но у меня нет этого автографа», — с трудом справился с незнакомым словом поросенок. «Как же я могу ей дать эту штуку, если у меня ее нет?» «Да нет же, автограф — это вовсе не штука», — хрюкнул ему в ответ доктор Дулиттл. Публика при этом покатывалась со смеху. «Ну как же взрослый мужчина передразнивал поросенка?» «Автограф — это всего лишь подпись, которую знаменитые актеры собственноручно дают своим поклонникам». «А ну тогда другое дело», — обрадованно протянул хрюки. «Хотя, а как же я распишусь? Я ведь писать-то не умею». Но выход из этого положения очень быстро нашли. Девочка положила на пол лист чистой бумаги, хрюки макнул копытца в чашечку черного кофе и приложил к листу. На бумаге остался четкий отпечаток, ничуть не хуже, чем подпись любой звезды. Осмелевшие зрители навалились на хрюки с просьбами то дать автограф, то позволить почесать его за ухом, а то ответить на вопрос. А к Джону Дулиттлу подошел господин Силкинс, тот самый, что просил Пипинеллу рекламировать его клетки. Он случайно оказался в театре варьете. Он решил воспользоваться удобным случаем и повторить свое предложение. «Я просто в восторге от вашей оперы», — говорил господин Силкинс. «Я слушал ее уже 4 раза, завтра пойду слушать в 5-й, вместе с моей тетушкой из деревни». Он очень долго жал доктору Дулитлу руку, а на прощание сказал: «Ну что стоит вашей канарейке 3 часа в день провести в витрине моего магазина?» «Я спрошу у Пипинеллы, захочет ли она рекламировать ваши клетки», — осторожно ответил доктор, — «а потом напишу вам письмо». Затем к доктору подошел другой господин и назвался месье Жюлем Пуленом. Как известно, только французы называют друг друга месье. Жюль Пулен приехал из Парижа, чтобы основать в Лондоне фабрику и делать на ней духи, помаду, пудру, кремы и все прочее, что так любят женщины, и что называется модным словом «парфюмерия». «Я много наслышан о вашем псе», — сказал господин Пулен. «Я хотел бы просить вашего пса помочь нам определить кое-какие запахи». Оскали тут же согласился. В тот вечер звери вернулись домой очень поздно. Кряки на скорую руку приготовила яичницу, и они сидели за столом и весело болтали. Когда часы пробили полночь, доктор Дулиттл сказал: «Ну что ж, а теперь всем пора идти в постель». Звери немного попререкались, им хотелось еще немного посидеть и поболтать, но в конце концов послушно разбрелись по спальням. И только поросенок, не забывший свою мечту, натаскал душистого сена в лифт и устроился там на ночлег. С тех пор он только там и ночевал. По утрам Кряки будила его, когда завтрак уже был готов. «Эй, вставай, Соня!» — крякала она. «Я уже подаю на стол». Но поросенок не спешил просыпаться. Он потягивался, позевывал до тех пор, пока утка в зерцах не швыряла в него крышкой от кастрюли. Однажды доктору принесли записку от русской княгини. Она приглашала доктора и его артистов на прием. Княгиня жила в великолепном дворце и славилась гостеприимством, но доктор решил приглашение не принимать. «Как бы эти аристократы не устроили посмешище из моих зверей», — сказал он. Но в тот же день в театре к Джону Дулитлу подошел сам маэстро Паганини и лично передал приглашение от княгини. «Такой человек не станет участвовать в недостойных затеях», — подумал доктор и согласился. Княгиня прислала за гостями золоченую карету. Она была запряжена 4 лошадей, а на запятках стояли 2 лакея. Прием удался на славу. Там были все известные артисты, композиторы, писатели, скульпторы, художники. Там были послы иностранных держав, князья, принцы, графы и бароны, не говоря уже о более мелких дворянах с титулами и без. Но главными гостями все же были звери доктора Дулитла. Звери вели себя прекрасно, хотя и не обошлось без досадных недоразумений. У княгини жила белая ангорская кошка, и Оскали, как только ее увидел, бросился за ней. «Я правда не хотел, господин доктор», — оправдывался потом пес. «Ноги просто сами меня туда понесли». «Сами ноги понесли пса или не сами, это не важно. Важно только то, что он загнал белую ангорскую кошку в камин, и она сажа стала вся черной. Пришлось ее оттуда вытаскивать и мыть». За ужином Хрюки сидел между богатой маркизой и дирижером оркестра. Он очень умело расправлялся со всеми блюдами, и гости удивились. «Вы только посмотрите на этого благовоспитанного поросенка». Но когда подали апельсины, Хрюки опростоволосился. Он ел их целиком, с кожурой. А когда доктор принялся ему выговаривать, он ответил: «Зря вы думаете, что мы свиньи, не разбираемся в апельсинах. Так намного вкуснее. Ну попробуйте сами». После ужина Пипинелла с Корнелиусом спели дуэт из оперы, и все гости княгини были в полнейшем восторге.